Дорога Млечности видна, дорога по небу светла. Тернист пути по земле, идем мы уж гурьбой на дне. Идут вега, где полегли, идут года, где возожгли те вечные маяки. Как с глубины исток уж сходит, то и с небес он к нам приходит. Проходит дней черед, к нам звездопад ограда идет. Где коридор затмений пройден, где лабиринт уж оставляем, вот восхождение в тропе. То вестник вновь преобразился, творца вновь лик, вот ветра зной, порыв бурьяна, вновь зелени трава, да бабочки порхания, то вновь энергии пошли, через голову вошли. Те пики солнца, блики слона, но от твоей души вновь оживают дальности, те сути, которые нам помогают здесь идти.